10. На пятницу испытаний не было назначено, и Скворцов с удовольствием проспал лишних 2 часа. Он, когда удавалось, любил поспать, особенно проснуться и опять заснуть, зная, что торопиться некуда. Он даже просил товарищей, чтобы его будили и говорили: «Вставать еще рано». Черт его знает, что ему в этом нравилось. Должно быть ощущение неисчерпанного счастья. Сегодня его никто не будил. Он проснулся сам, оделся, умылся, вода была, и вышел в вестибюль. Дверь в дежурку стояла приоткрытая. Там разговаривали 2 женщины. «Не живет гриб», — говорила одна. Сморщился, весь повял. «Воздух, что ли, для него плохой?» «Нет, плохо здесь все-таки для русского человека». «Чего хорошего?» «Ну, пойду. Спасибо на ласке. Гриба попила». «Заходи еще, когда попьешь». «Зайду, когда. А тебя, я гляжу, все разносит. Чисто нервная, от нервов полнею». Скворцов засмеялся, распахнул дверь, повесил ключ и сказал: «Здравствуйте, девушки, все щебечете?» Девушкам было лет под 50, но они смутились и захихикали. «Товарищ майор», — сказала толстая заведующая, — «а это, смотрю, не захворали ли? 10-й час, а ключ в двери». «Спал. И видел вас во сне, Мария Евстафьевна». «Все, небось, выдумываете?» «Честное слово, люблю роскошных женщин». Заведующая покраснела до самых плеч и прикрыла рукой вырез сарафана. «Что вы только говорите, товарищ майор!» «А сами, небось, женатые», — сказала худая гостья. «К сожалению, да, поторопился. А был бы я свободен!» «Был бы свободен, то-то бы дал дрозда», — задумчиво заметила гостья. Очень метко сказано, именно дрозда. «Ну ладно, девушки, пора мне идти. Auf Wiedersehen!» на языке врага. Скворцов откозырял и вышел. Прежде всего он зашел в столовую, где завтраки кончились, а обеды не начались, но, разумеется, Симочка его накормила. У выхода из столовой его задержал бродячий пес по имени Подхалим. Он дрался на помойке с высоконогой свиньей, но, узнав Скворцова, кинулся ему в колени, неистово виляя хвостом и повизгивая от счастья. «Собака ты, собака!» — говорил Скворцов, трепля его по загривку. «Но что тебе надо, собака? Есть тебе хочется, собака?» Подхалим глазами показал, что «да». Скворцов сбегал на кухню, насмешил судомоек, выпросил у повара кость, бросил ее под Халиму, радостно посмотрел на радость собаки и пошел по своим делам. Ему нужно было зайти в отдел Шумаева, а потом в ЧВБ, чертежно-вычислительное бюро, к майору Тысячному. Невысокий кирпичный корпус, так называемый лабораторный, был весь обсижен ласточкиными гнездами. Хозяйки ласточки черно-белыми стрелками сновали вокруг него. Направляясь к входной двери, Скворцов с удивлением увидел, как из окна вывалился стул, ударился о землю, перевернулся и рассыпался. Вскоре за ним последовал второй стул, затем третий. «Что это у вас стулья из окон летают?» — спросил он у дежурного, входя в коридор. «Подполковник Шумаев выбрасывает», — неохотно ответил дежурный. «А зачем? Кто же его знает? Не понравились». Скворцов вошел в кабинет Шумаева в тот самый момент, когда хозяин, размахнувшись, выбрасывал в окно 4-й стул. Потом он тигром подошел к столу, взял стоявшее за ним кресло, повертел, осмотрел критически и поставил на место. Кресло было обыкновенное, канцелярское, с деревянными подлокотниками, и, видимо, его удовлетворило. Кроме Шумаева и Скворцова в кабинете стоял еще лейтенант Чашкин, молоденький мальчик с растерянным миловидным лицом. «Насмехаться над собой не позволю!» — крикнул Шумаев и раздул ноздри. «Сергей, опомнись», — — сказал Скворцов. «Конечно, Александр Македонский был великий человек, но зачем же стулья ломать?» «При чем тут Александр Македонский?» — сердито спросил Шумаев. Чашкин улыбнулся. «Стыдно, Сергей, не знать классиков. А вот лейтенант Чашкин тут знает, судя по его лицу. Ну-ка, скажите ему, Чашкин, откуда это?» Чашкин покраснел и сказал: «Из Чапаева». «Не совсем так», — поморщился Скворцов, — «но по смыслу правильно». «Товарищ подполковник, разрешите идти?» — спросил Чашкин. «Идите. Впрочем, постойте. Сначала дайте майору стул. Приличный стул, а не такое...» Чашкин принес обыкновенный венский стул и удалился. «Садись», — пробурчал Шумаев. Оба сели. «Теперь расскажи толком, в чем дело». Шумаев, затихший был, опять распалился. «Это же издевательство! Поставить мне, начальнику отдела, 4 стула, и все с разной обивкой. Голубой, зеленый, розовый, черти какой! Я их пошвырял в окно!» «Кто же над тобой так издевается?» «Начальник АХО зачислил себя в клику святых и думает, что ему все можно. Вопиющий факт! У меня здесь солидные люди бывают. Начальство, представители промышленности. Один раз даже замминистра был. Что же я, замминистра на разные стулья буду сажать?» «А что, он такой толстый, что сразу на 2 стульях сидит?» Шумаев не слушал. «Не кабинет начальника отдела, а спальня великосветской проститутки. Это удар не только по моему престижу. Это удар по престижу войсковой части». «Закурим, брат, с горя». Они закурили. Шумаев понемногу начал отходить. «Серьезно, Паша, сил нет работать», — сказал он уже мягче, вытирая платком голый череп. «Дисциплина умирает. Я не требую уважения к себе лично. Пусть уважает служебное положение, воинское звание, черт возьми! А такие щенки, как этот Чашкин, еще позволяют себе улыбаться в служебное время. Брось, он хороший парень. У тебя все хорошие. Ты со всеми готов целоваться». «Есть такой грех». «А знаешь, я к тебе по делу». «Что такое?» «Подбрось мне человечка 2 на завтрашний день». 2 человечка?» — заорал Шумаев. «Ты знаешь мои штаты? Откуда у меня 2 человечка? Кто?» «Ну, хотя бы Бобров и Логинов». «Ты с ума сошел? Буду я швыряться Бобровым?» «Ну, тогда швырнись Логиновым». «Не будет тебе и Логинова. У меня план. Приезжают тут всякие». «Спокойнее, Сергей». «Как тут будешь спокойнее?» — закричал Шумаев. «Изволь. Посмотри, какой мне отчет опять прислали!» Он вскочил мячиком, отпер сейф, вынул толстый, жестко переплетенный том и бросил на стол. «Полюбуйся, что они пишут, мерзавцы!» Он с усилием разогнул отчет, нашел нужную страницу и ткнул в нее пальцем. «На, читай!» «До чего все-таки доходит подлость? Это, можно сказать, высший пилотаж подлости!» Скворцов прочел несколько строк, гневно отмеченных по полям жирной линией, вопросительным знаком и 2 восклицательными. «Ну и что?» «Как что? Они же, подлецы, явно против 2 агитируют». «Я этого не заметил». «А не заметил!» — сатанински захохотал Шумаев. «Младенец невинный». «Нет, это их политика. Белыми нитками шито. И кто пишет? Крикун, приоритетчик, болван, неуч. Не может отличить электронные лампы от керосиновой. А ты посмотри, что дальше написано. Такие нетерпимые факты допускались и в воинской части». Тут Шумаев бросил отчет на пол и стал топтать его коротенькими ножками. «Ты полегче, Сергей. Такое обращение с документами не предусмотрено правилами секретного делопроизводства». Шумаев одумался, подобрал отчет и швырнул его обратно в сейф. Попал метко на самую полку. Удачное метание несколько его умиротворило. «Так подкинешь двух человек?» — безмятежно спросил Скворцов. «Черт с тобой! Бери Лаврентьева и Мешкова, и ни копейки больше. А Логинов?» «Сказано нет». «Ну ладно, будь здоров. Не огорчайся, никто на твою двухточку не посягает». Шумаев махнул рукой. Скворцов направился в ЧВБ. Большое помещение ЧВБ было тесно уставлено разнокалиберными столами, за которыми маялись девушки-расчетчицы, размокшие от жары до того, что ресницы поплыли. На некоторых столах стучали счетные машинки, на других были разложены чертежи. Воздух был как в улье, окна наглухо закрыты. Скворцов направился в главный угол, где за столом побольше других сидел майор Тысячный, невзрачный человек лет 40 с толстым носом. «Здорово, Алексей Федорович!» — бодро начал Скворцов. «Как жизнь?» Позвонил телефон. Подошла одна из девушек. «Алексей Федорович, вас!» Тысячный поднял маленькие глаза. «Кто?» «Генерал». Тысячный засуетился, оправил китель, надел фуражку, подбежал к телефону и вытянулся. «Слушаю, товарищ генерал». Разговор был недолгий. Тысячный вернулся к своему рабочему месту, снял фуражку и бережно положил на стол. «Послушай», — сказал Скворцов, — «зачем ты для разговора по телефону фуражку напяливаешь?» «Как сказать, на всякий случай?» «Странно, а, впрочем, дело твое. Выражай свое уважение к начальству любым доступным тебе способом. А у меня, Алексей Федорович, к тебе просьба. Надо срочно обработать картограмму вчерашнего подрыва». «Не выйдет». «Отчего же, мамочка?» «Девушек, как сеть, нет. Все на работе, как сеть». «Генерала!» «Так уж и нет!» Тысячный не успел ответить. В окнах потемнело, раздался свистящий, хлопающий шум. Девушки все, как по команде, легли на свои столы лицом вниз, крестообразно раскинув руки. С дребезгом разбилось и зашаталось окно, в комнату ворвался песчаный вихрь, опрокинул графин, взвил к потолку бумаги. Это продолжалось несколько секунд, после чего внезапно шум отрезало тишиной. Девушки поднялись со столов, начали отряхиваться, искать и пересчитывать бумаги. Тысячный рысцой включился в суматоху. По счастью, ничего не пропало. Девушки расселись по местам, стук машинок возобновился. Тысячный вытер лоб. Мокрые волосы у него стояли дыбком. «Зачем они так, крестиками?» — поинтересовался Скворцов. «Согласно инструкции, чтобы не унесло, как сказать, документы». «Твоя, что ли, инструкция?» «Моя, а что?» «Удачная идея». Тысячный расплылся. «Так как же все-таки с картограммой?» «Обработай, Алексей Федорович, будь отцом родным». «Не моя просьба, Лидии Кондратьевны». Тысячный косенько прищурился. «Услуга, как сказать, за услугу. Говори, чего надо, все сделаем. Вы имеете дело со Скворцовым. Вопрос более-менее личный. Я завтра, как сказать, именинник, всех прошу в гости. Только и всего, это, брат, не тебе услуга, а мне». Тысячный захихикал. «Не, тут, как сказать, дело тонкое. Ты с генералом, как сказать, Сиверсом лично знаком?» «Я со всеми лично знаком, а что? Привезти его завтра к тебе?» Тысячный осклабился. «Но это службишка не служба, как говаривал конек-горбунок в аналогичных ситуациях». «Значит, заметано. Я обеспечу тебе генерала, а ты обработаешь картограмму. Идет?» Скворцов тут же пошел обеспечивать генерала. В успехе он не сомневался. Организовывать взаимодействие — это была его стихия, можно сказать, профессия. Позвонить, связаться, выколотить — это он любил. Ему сразу же повезло. В коридоре стояла группа офицеров, и в центре — генерал Сиверс. Он что-то рассказывал, все смеялись. «Здравия желаю, товарищ генерал. Разрешите присоединиться?» «Сколько угодно, ведь у нас свобода собраний». Офицеры стояли кучкой, среди них лейтенант Чашкин с милым выражением готовности к смеху на молодом открытом лице. Он так и ел Сиверса глазами. «И вообще», — продолжал Сиверс, — «в периодической печати иной раз находишь дивные вещи. Вот, например, читаю я на Медне вашу областную газету. И что же вижу?» На второй странице большой заголовок. «Досрочно выполним первую заповедь». Я глазам не поверил. Я все-таки в гимназии учился, и хоть имел по закону Божьему четверку за вольнодумство, но первую заповедь помню. «Аз есмь Господь Бог твой, и да не будут ти бози иные, а разве мене?» Что в переводе на современный язык означает «Я Господь Бог твой, и пусть у тебя не будет других богов, кроме меня». Хорошенькое дело. И это самое нас призывают досрочно выполнить. Офицеры засмеялись, но как-то недружно. «Товарищ генерал», — сказал Скворцов, — «можно вас на два слова?» Кучка офицеров растаяла. «Тут у меня одно неслужебное дело. Начальник ЧВБ». «Майор Тысячный». «А, этот художник? Талантливый человек». «Так вот, этот талантливый человек завтра свои именины празднует. Очевидно, Алексея Божьего человека, а, возможно, рождение, которое в просторечии тоже называется именины. И одержим желанием вас пригласить. Свадебным генералом? Просто генералом». «Беда в том, что он нежная натура, робок и чувствителен, как истинный художник, и сам обратиться к вам не решается. Поручил эту миссию мне. Вы согласны?» «А чего же? Почту за честь». Службишка действительно оказалась не службой. Даже досадно немножко. Скворцов любил героические дела, которые никто не мог сделать, кроме него.